Пришли танки на север далекий. Врагу настучать сапогом по ебалу. Танкисты суровые, грозные парни. У каждого компас огромный в кармане. Но нам это до пизды. В ПДРе мы сидим. Сейчас косяк мы добывним. И врагов всех привафлим. Везде все понятно, ведь это японцы. У них микросхемы зашиты на пушках. У каждого в каске мощный компьютер, чтоб с центром общаться сквозь спутники НАСА. Но нам это до пизды. А мы в БТРе сидим на границе образца 90 затертого года. Нету снарядов и пушка погнута, но нам все похуй, потому что у нас пассатижи! Пиздец! С улыбкой довольно ехидной позиции грозные заняли смело. Завтра утром начнут наступление, но победа за нами, потому что у нас пассатижи и компас. Пиздец и компас. Пока все японцы спят по фэншую, мы к ним подкрадемся, ведь все нам похую. Возьмем пассатижи и спилим им гайки. Все серебро на контактах спиздим. Компьютеры стырим из каждой каски, а утром спихнем все на радиорынке. Пиздец. Пиздец. Проснутся японцы ранним утром, а в танках все спижено, даже свечи. Соляра вся слита, и масло тоже, и весь антифриз выпит нахуй. Пиздец.